И, наконец, знойная брюнетка Эмили, идущая сексуальной покачивающейся походкой и по какой-то причине, а может быть и без нее, прикрывая ладонью одну из твердых округлых грудей. Когда они столпились вокруг меня, я стал испытывать странное ощущение, как будто мои нервы вытянулись до максимальной длины и начинают лопаться. Кровяные шарики превращаются в миниатюрные кубики, а кости нагрелись и скоро начнут светиться. После 15-секундного разговора, который стоило бы продолжать 15 минут, вернулась Ронни с моей выпивкой. «Это как раз то, что вам нужно, Шелл», — сказала она, протянув руку со стаканом между плечами Сильвии и Эмили. Я тоже так думал. Однако я сразу же понял, что был неправ, так как погрузился в нечто вроде комы, без потери сознания, и заговорил вслух, обращаясь к себе. «Это слишком много для одного человека. Если Бог хотел, чтобы люди летали, почему Он не дал им крыльев? В такие моменты внутренности вспыхивают ярким пламенем. Скоро я узнаю, где мое самое слабое место». «И что вы там бормочете?» — осведомилась Лула. «Пейте ваш бурбон, Шелл», — сказала Ронни, «а я пока смешаю вам еще одну порцию». «Вы выглядите так, будто вам не помешала бы пара», — промолвила Эмили, вглядываясь мне в лицо. «Пара чего?» Сильвия шагнула ко мне и взяла меня за руку. «Выпейте, и тогда сравняйтесь с нами. Мы на 2-3 порции впереди вас. Думаю, куда больше. А потом мы посидим на этих больших подушках, и вы расскажете нам, что произошло после вашего ухода. Значит, вы все-таки заметили, как я ушел?» Я допил бурбон, Ронни взяла мой стакан и убежала. Сильвия потянула меня за руку. Когда Ронни вернулась с очередной порцией бурбона с водой, я чувствовала себя куда удобнее. Я сидел на мягкой оранжевой подушке шириной около 6 футов. С одной стороны от меня поместилась Сильвия, с другой — Дайна, а Брит свернулась калачиком у меня в ногах, прислонившись к моему колену. Другие девушки расположились поблизости на подушках и ковре. Именно в таком положении нас обнаружила в час ночи Реджина Уинсом. У Хэлла Принса были часы с боем, благодаря которым я узнал, что миновал ровно час с начала понедельника, 16 августа. «Так я и думала», — сказала Реджина. Она выглядела очаровательно в розовом свитере с высоким воротом и белой юбке в обтяжку, но взгляд ее был сердитым. «Привет», — отозвался я. «Что именно вы думали? Что вы здесь пьете? Я ведь права, не так ли? Разумеется». «Послушайте, как вам удается...» «Я поняла, что вы вернулись, когда услышала весь этот визг и смех. Он меня разбудил. Я просто рассказывал девушкам забавную историю. Над шутками полагается смеяться, иначе в них нет никакого смысла. Держу пари, вы тоже посмеялись бы, Реджина. Давным-давно, когда рыцари носили пояса, не хочу слушать никаких грязных историй». «Кто сказал, что она грязная?» «Я сказал, забавная. Если ее рассказываете вы, значит, она грязная». Моя эйфория начала испаряться. «Так как вы еще ее не слышали, — заметил я, — то как вы пришли к такому выводу? С помощью логических дедукций или танцуя на цыпочках по водной поверхности? Не кощунствуйте». «А кто кощунствует? Девушки рассказали мне, что вы проделывали в церкви. Вы несли крест?» «Да», — прервал я. «И могу попытаться объяснить вам, когда вы будете менее сердиты, что нет ничего дурного в использовании креста с целью помочь 10 девушкам избежать опасности. Конечно, это может вас не заинтересовать, но единственные больные места, которые у меня остались, это на правом боку и бедре, куда я прижимал крест. Тут есть о чем поразмыслить, верно?» «Вам должно быть стыдно», — Реджина огляделась вокруг, сверкая почти лиловыми глазами. «И вам, девушки, тоже. Сидеть голыми рядом с мужчиной». У меня заболела шея, и я слегка переменил положение, чтобы смотреть на Реджину, не напрягаясь. «Ну, а нам не стыдно, дорогая», — вежливо ответил я. «Разве стыд сделал бы нас счастливее?»